Глава 32. Маша. Почему я не реву? Это странно, это меня пугает. Я чувствую себя пустой оболочкой, шариком, из которого выпустили весь воздух. Я чувствую... Я не чувствую ничего, и это страшно. Я не могу думать, не могу сосредоточиться. Моих сил хватило только на то, чтобы выключить звук домофона и телефона. Я не знаю, продолжает ли Богдан мне названивать. Мне все равно. Да, я жду от него ребенка, но он об этом никогда не узнает. Его больше нет в моей жизни. Я встаю и на подкашивающихся ногах бреду в спальню. У меня есть лишь одно желание – залезть под одеяло с головой и свернуться калачиком. Почувствовать себя в тепле и безопасности. Я дрожу. Не знаю, от холода или от последствий пережитого шока. Теплое одеяло меня спасет. Может, я даже смогу пореветь. Наверное, мне будет легче, если я смогу выплакать все это. Но мои глаза по-прежнему сухи, а в груди давящая пустота, от которой я задыхаюсь. Я сажусь на кровать, и мой взгляд падает на туалетный столик. Там стоит большой букет белых и розовых тюльпанов. Мы с Богданом вчера не виделись. Цветы мне принес посыльный. Но этот букет от него. Я вскакиваю, хватаю тюльпаны, выдергиваю их из вазы. От резкого движения брызги летят во все стороны. И мне кажется, что это разлетаются мои слезы. Я швыряю тюльпаны на пол и топчу их. Их нежные стебли и хрупкие головки ломаются под моими ногами. Сердце сжимает острое чувство жалости. Мне кажется, что цветам больно, так же больно, как мне. Я распахиваю окно и выбрасываю их. Оглядываюсь. Замечаю на тумбочке зарядку от телефона. Это его зарядка. На спинке стула висит его галстук. В шкафу его рубашка. Он брал запасную, когда оставался у меня ночевать. Я ее потом постирала и тщательно выгладила, испытывая от этого странное наслаждение. В ванной стоит зубная щетка Богдана. На кухне в шкафчике банка особо горького кофе, который он обожает. В гостиной там тоже есть что-то его. Он везде. Он влез в мое сердце и в мой дом. Пометил территорию своими вещами. Я хватаю большой черный пакет для мусора и бегаю с ним по квартире. Включаю везде свет. В сгущающихся сумерках плохо видно. Запихиваю в пакет все, что принадлежит Богдану, и все, что может мне о нем напомнить. Кроме его вещей в мусор летит диванная подушка, которую он любит подкладывать под спину, кружка с бегемотом, из которой он любит пить, журнал, который он листал, когда был у меня в прошлые выходные. Я бегу к двери, распахиваю ее, вылетаю в подъезд. Слышу, как дверь громко хлопает за моей спиной. Это сквозняк. И только в эту секунду я осознаю три вещи. В попыхах я выскочила на лестничную клетку босиком. Я забыла взять ключи, а судя по звуку, замок защелкнулся. Видимо, дополнительная защелка была отжата. И главное, чего я не заметила сразу, у лифта стоит Богдан. Богдан. Маруся, выдохнул я. Она выглядела странно, очень странно, как-то даже пугающе. Бледная, ни кровинки в лице. Волосы растрепаны, выбились из хвоста на затылке. В руках большой пакет для мусора. А в глазах... В глазах сначала была пугающая пустота. Но потом я увидел в них языки злого зеленого пламени. Я уже подозревал неладное. А как не подозревать, когда видишь, как из окна летят помятые тюльпаны? Это цветы от меня. Вчера я заказал их доставку. Выбрал букет по каталогу. Белые розовые тюльпаны. 5 минут назад эти цветы посыпались мне на голову, пока я стоял под окнами Маруси, вглядываясь в черноту. После этого в окнах зажегся свет. Я рванул к подъезду и начал нажимать все кнопки подряд, пока дверь не открылась. Поднялся, вылетел из лифта и увидел ее. Заметив меня, Маруся дернулась и прижала спиной к двери. Положила руки на ручку. Я думала, она сейчас откроет ее и сбежит от меня. Поэтому подскочил к ней. Маруся размахнулась и треснула меня по башке пакетом с мусором. Было почти не больно. Почти, потому что в этом мягком пакете явно было что-то твердое. И оно попало мне по лбу. Ну ладно, переживу. Маруся, ты чего? Она размахнулась снова. Ее губы были сжаты, в глазах безумие и ярость. Я увернулся от пакета. Он выскользнул из Марусиных рук, его содержимое вывалилось на пол. Я с удивлением увидел свою рубашку, галстук, диванную подушку, кружку с бегемотом. Вот что треснуло у меня по лбу. Маруся присела и начала что-то поднимать. И тут я увидел, что она босая. Я тоже присел, чтобы быть поближе. «Марусь, давай зайдем в квартиру. Пол холодный, ты простудишься». Она впервые посмотрела на меня, прямо в глаза. Меня резануло, как ножом. За языками зеленого яростного огня пряталась такая боль. Я знаю, в чем я перед ней виноват. Вряд ли у этой боли могут быть другие причины. Я не помню за собой других грехов, только этот. Маруся узнала, что я женат. И поняла все неправильно. Кто ей это сказал? Как ей это преподнесли? Очевидно, не так, как мог бы описать ситуацию я. И почему я сам ей не рассказал? В этот момент я очень остро, до зубного скрежета, пожалел об этом. «Как же я тебя ненавижу!» — выдохнула Маруся. Она поднялась на ноги и швырнула меня подушкой. Я даже не уворачиваюсь. Я не буду уворачиваться, даже если она разобьет о мою голову керамическую кружку. Маруся, давай поговорим. Я тебе все объясню. Я тоже поднялся. Я знал, что сейчас она не способна понять и услышать мои объяснения. И что все, что я скажу, будет звучать как жалкие нелепые оправдания. Но я все же попытаюсь. «Это фиктивный брак», — произнес я. Но Маруся меня не услышала. «Уходи и забирай все!» — выкрикнула она. «Все, что о тебе напоминает, уходи!» Она снова попыталась поднять пакет и швырнуть в меня. Ее глаза лихорадочно блестели. По-моему, она сама не понимает, что делает. Я в этом убедился, когда Маруся замерла, выпустив пакет из рук. Она опустила голову, посмотрела на меня. Вернее, на футболку, которая была на ней надета. «Это моя футболка. Клубничка отобрала ее у меня, чтобы спать в ней, когда меня нет рядом. Но сейчас эта футболка стала объектом ее ненависти». Маруся стащила ее через голову, швырнула в меня, на мгновение закрыв обзор. Но я успел увидеть, что она осталась в полупрозрачном лифчике. Ее великолепная грудь с возбужденными, видимо, от злости сосками представляла собой дивное зрелище. Маруся как будто очнулась, прикрылась руками. Огляделась по сторонам, как будто не понимая, где она и как тут оказалась. За моей спиной скрипнула дверь. «У вас все нормально?» — спросил мужской голос. Я оглянулся, увидел пожилого мужика в трениках и майке. «Да, спасибо, все хорошо», — сказал я как можно спокойнее. «Я не тебя спрашиваю». Мужик попытался заглянуть за мою спину. Туда, где дрожащая клубничка прикрывала грудь руками. Я загородил ее, придвинувшись поближе. Она дернулась, но другого выхода, кроме как спрятаться за мной, у нее не было. «Да, Иван Петрович, все хорошо, не волнуйтесь», — пискнула она. Мужик покачал головой и хлопнул дверью. Маруся толкнула меня обеими руками. Я отодвинулся. Я не смотрел на ее грудь, пытался смотреть в глаза, но никак не мог встретиться с ней взглядом. Я снял пиджак и попытался накинуть ей на плечи. Она дернулась, бросила его и посмотрела, как на какую-нибудь мерзкую змеиную шкуру. На меня она смотрела с еще большим отвращением. Но хоть дрожать перестала. Маруся стояла передо мной, скрестив руки на груди и глядя сквозь меня. Она точно не в себе. Надо привести ее в чувство. «Давай войдем в квартиру», — мягко произнес я. Дверь захлопнулась, ключи внутри. каким-то чужим голосом ответила она. «Есть запасные?» «Дай телефон», — скомандовал Маруся. Я достал телефон из кармана пиджака и разблокировал его. Она взяла сначала пиджак, скривилась, надела его, запахнув поплотнее. Взглянув на ее босые ступни на бетонном полу, я снял кроссовки, опустился на колени и поставил их перед ней. Она всунула свои маленькие изящные ножки в мои лыжи 45-го размера. Не отшвырнула их и пиджак надела. Это хорошо. Это дает мне надежду. «Эля», — произнесла Маруся в трубку, — «у меня дверь захлопнулась. Можешь привезти ключи, пожалуйста?» «Определенно, у меня есть надежда на разговор». «Может, подождем в машине?» — робко спросил я.